289. Принципы утверждения космических законов заложены в духе. Устремление к служению всегда открывает явленные врата. Так победа наша всегда осуществляется законом устремления и непоколебимостью духа. Так сужденное сбудется. Так утверждаю. Так, когда фокус, утвержденный нами, будет истинно охраняться, то магнит будет действовать.